устало охраняет себя от нежданного шквала чувств. В настоящее время чувства – это тривиальная банальность, раздельно произнесла Люка и вытянулась ногами на тахте. Она скучала. Она гений, великий языкотворец. И, между прочим, Ромка кивнул мне, твой единомышленник. Ромка поцеловал Люку в нос. Да, это правда гениально. Чувство – тривиальная банальность. Я просто не знала, как это формулируется, серьезно сказала Тала. Мне что-то не понравилось в этой серьезности, и я дерзнул. Господи! Потом мы собрались уходить, и Тала остановилась в дверном проеме. Мне снова показалось, что она отражена в стекле. Так неясны были очертания ее фигуры и лица. Но сейчас блики не вспыхивали на ней. «У нас знаменательное событие! Знаменательное событие!» — выкрикнул Тарский-старший, едва мы с Ромкой переступили порог. Тарский грипповал, но желал руководить нашей армией неотступно. Вызвал Ромку, меня, Хуанита, Талу к себе домой. Хуанита был уже там. Тала позвонила, сказала: «Не могу, занята». О гриппе Тарского говорила только разосланная на топчане постель. Сам он в полной боевой готовности сновал по комнате. «Приветствую скромных владельцев Бауманского филиала библиотеки Британского музея», — сказал Ромка и широким жестом обвел стены Тарского жилья. Собственно, стен там не было, одни книжные стеллажи. В двухкомнатной квартире Тарских отец и сын занимали ячейчатую клетку, все жилое оснащение которой составляли два топчана, стол, задуманный автором как обеденный, но ныне ИО письменного, несколько стульев. Второй комнатой владела Поля Прасковья Васильевна. Пашкина бывшая кормилица вырастила сироту-заморыша Пашку Тарского, когда умерла его мать. Поля осталась в семье Тарских. То ли домоправительница, то ли член семьи. Все роскошество домашнего быта было сосредоточено в ее комнате. Бархатная скатерть, высокий ящик напольных часов, литография на стене, модернизированный вариант любви Амура и Психеи. Почетных гостей Тарских Поля приказывала принимать у себя. С нас, по ее мнению, хватало и книжного ящика. «Что за событие?» — спросил я. Пал Палыч вскинул очки на лоб и тихонько исполнил зарю, вложив в напев все очарование тайны. «Поясняю. Тарский не мог нас долго томить. Отыскался брат Хуанита. Хуанита Гутьеррес сидел на одном из топчанов рядком с Пашкой. «Какое счастье! Какое счастье!» — закружил по комнате Тарский. «Да, счастье огромное. Пятый год в такой тюрьме», — тихо сказал Пашка. «Но ведь он мог быть расстрелян. А он жив, и поднята компания в его защиту». Пал Палыч кнул меня в бок. «По порядочку, Пал Палыч, по порядочку», — призвал его Ромка. Оказалось, что в «Юманите» опубликовано открытое письмо французских артистов, призывающее усилить компанию в защиту известного испанского певца Пабло Гутьерреса, приговоренного к смерти за антидиктаторские выступления. Там же была напечатана фотография певца и краткая биографическая справка. Выходило, что это брат Хуанита, Тот, который 5-летним остался в Барселоне, когда Хуанита вывезли в Советский Союз.